Меня часто спрашивают, что это такое за проект «Рыбинская чаша», кто его придумал и кто его будет воплощать в жизнь. «Рыбинская чаша» — это условное название проекта комплексного развития территорий, который затрагивает не только один регион, но и ближайшие регионы к Рыбинской чаше. Рыбинск находится в Ярославской области, кто не знает. Я считаю, что это условное название проекта, потому что его можно перенести на любой другой регион, там, где готовы и люди, и власти, там, где есть необходимость что-то изменить в лучшую сторону. Инициаторами проекта являются те, кто уже был во власти и в своих регионах много что сделал полезного для родины и народа, а также предприниматели, которые понимают, что дальше так жить нельзя, что необходимо что-то изменить для того, чтобы наша страна процветала. Проект «Рыбинская чаша» затрагивает все четыре уровня жизнедеятельности человека, начиная от базового человека, который мечтает о счастье, радости, достатке, чтобы жить в здоровье, чтобы его дети ни в чем не нуждались, чтобы у них была перспектива, чтобы он трудился на полезном каком-то предприятии, чтобы у него все было, и это было по закону. На втором уровне предприниматели и кооператоры, которые понимают, что только сообща, думая о жизни человека, можно многое что сделать полезного и хорошего для себя и своей родины. Третий уровень затрагивает крупных предпринимателей, крупные предприятия и органы власти на местах. Четвертый – это государственный уровень. И вот когда все это вместе складывается, то получается тот самый проект комплексного развития территорий, где каждый на своем месте, и при этом мы сообща изменяем жизнь к лучшему, где задача – создание таких условий, чтобы человек проявлял свои самые лучшие качества, служа себе, своей семье, роду, обществу, этому миру. Чтобы мы изменяли это общество без войн, потрясений, крови и революций. Чтобы человек становился тем самым первичным источником власти, хозяином на своей земле, а не ждал, что за него кто-то что-то хорошее сделает. Чтобы крупные предприниматели и кооператоры были заинтересованы в производстве товаров и услуг здесь, в России, а не тащили все с Запада либо с Востока, продавая как бомжи последнее, что у них есть. Вот когда складываются потребности низа и воля сверху, а между ними находятся действующие предприниматели и кооператоры, жизнь меняется кардинально в лучшую сторону. И тогда человек становится хозяином этой жизни, ответственным за этот мир, за свою землю, родину, отечество и страну. И тогда мы очень быстро создаем то самое экономическое чудо, которое основывается на наших культурных основах. На сегодняшний момент проект «Рыбинская чаша» находится в стадии становления, где рассматриваются самые главные перспективные проекты, подтягивающие к себе все-все-все основы жизнедеятельности человека. И в этот проект уже входят те, кто себя проявил как действующие человеки, предприниматели, которые когда-то создавали свои предприятия с нуля, которые достигли очень многого в этой жизни и которые поняли, что дальше вот в этом раздрае жить невозможно, что только от них и от каждого жителя страны зависит будущее нашего мира. Если вы прошли стадию гордыни и вошли в стадию хозяина, ответственного человека за свою жизнь, за жизнь нашей Родины, я приглашаю вас в проект «Рыбинская чаша». Контакты находятся в описании к этому ролику. Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру!